«Ну, можно отправляться», — сказал Эрагон, и Сапфира предложила. «Возьми у меня часть сил. Они тебе пригодятся». «Не нужно». «Нет, возьми. Я настаиваю». «Я тоже настаиваю. Разве я могу оставить тебя без сил? А если снова бой? Если Мурток и Торн атакуют Варденов уже сегодня? Нам обоим следует в любой момент быть готовыми к битве. И, кстати, тебе, скорее всего, будет угрожать большая опасность, чем мне. Потому что Гальбаторикс и вообще все в Империи будут считать, что я по-прежнему с тобой». «Да, но ты-то будешь там один в этих диких краях. А разве можно рассчитывать на помощь какого-то Кулла?» «Я точно так же привык к диким краям, как и ты. И меня вовсе не пугает пребывание вдали от цивилизации. Что же до этого Кулла, то мне, конечно, вряд ли удастся победить его в рукопашной, но мои защитные чары, надеюсь, уберегут меня от любого предательства. У меня вполне хватает сил, Сапфира. Так что тебе вовсе не нужно со мной делиться». Она смотрела на Эрагона, словно обдумывая его слова. Потом подняла лапу и стала слизывать с нее кровь. «Ладно, пусть так». Уголки ее пасти приподнялись как бы в усмешке. Опустив лапу, она добавила. «Будь добр, подкати этот бочонок поближе». Крякнув, Эрагон выполнил ее просьбу. Сапфира когтем пробила две дырки в крышке бочонка, и оттуда сразу пахнуло сладким ароматом яблочного меда. Выгнув шею, так что голова оказалась как раз над бочонком, она зажала его в своих огромных челюстях и, подняв голову вверх, с глухим журчанием вылила его содержимое себе в глотку. Мотнув головой, она отшвырнула пустой бочонок так, что один из его железных обручей соскочил и с грохотом откатился на несколько шагов в сторону. Вдруг верхняя губа Сапфиры приподнялась. Она замотала головой, судорожно вдохнула и так сильно чихнула, что ударилась носом о землю. При этом из пасти и ноздрей у нее вырвались снопы пламени. Эрагон охнул от неожиданности и отскочил в сторону, сбивая пламя со вспыхнувшей одежды. Правую сторону лица ему успело здорово опалить. «Сапфира, поосторожней!» – воскликнул он. «Извини!» Она опустила голову и потерлась испачканным пылью носом о переднюю лапу. «Это от меда! Щекотно!» «Пора бы научиться себя вести!» – проворчал Эрагон, забираясь к ней на спину. Еще раз почесав морду о переднюю лапу, Сапфира высоко подпрыгнула, расправила крылья и, взлетев над лагерем Варденов, перенесла Эрагона обратно к его палатке. Некоторое время они молчали, думая каждый о своем. Потом Сапфира моргнула, и Эрагону даже показалось, что глаза ее блестят как-то больше обычного. «Это просто испытание», – сказала она. «И если мы его выдержим, то станем еще сильнее. Непобедимые драконы всадник». «Ты права. Нам надо научиться действовать и поодиночке, когда нужно. Иначе мы вечно будем оказываться в невыгодном положении». «Это верно». Сапфира задумчиво поскребла когтями по земле. «Но это не помогает унять мою печаль». По телу ее пробежала дрожь, и она чуть шевельнула крыльями. «Пусть ветер у тебя всегда будет попутным, маленький брат. И пусть солнце всегда светит тебе в спину. Счастливого тебе пути и легкого возвращения». «Прощай», – ответил он. Эрагон чувствовал, что если он не расстанется с ней прямо сейчас, то не расстанется никогда. А потому он резко повернулся и, не оглядываясь, нырнул в темную палатку, тут же сам разорвав мысленную связь между ними, что уже давно стало неотъемлемой частью его существа, его сердцевиной. Очень скоро они окажутся так далеко друг от друга, что в любом случае уже не смогут вести мысленные беседы. И Эрагону не хотелось продлевать это мучительное расставание с самым близким для него существом. Он немного постоял на месте, сжимая рукоять своего меча и чуть покачиваясь, словно у него кружилась голова. Его уже начинало охватывать мрачное, болезненное чувство одиночества. Он ощущал себя маленьким, брошенным всеми ребенком, лишившись уютного общества Сапфиры и мысленной связи с нею. «Ничего», — думал он. «Такое уже случалось и раньше. Так что я справлюсь. Мы справимся». И он, сделав над собой усилие, расправил плечи и поднял голову. Потом он вытащил из-под койки ранец, который сделал себе по дороге из Хелгринда, и уложил в него резную деревянную трубку, завернутую в кусок материи. В ней хранился свиток с поэмой, которую он сочинил в честь Агати Блюдрен, а Арамис потом переписал своим каллиграфическим почерком. Потом Эрагон сунул в ранец флягу с волшебным эльфийским напитком и маленькую шкатулку из мыльного камня, полную нальгаска, смеси пчелиного воска с ореховым маслом. Это тоже были подарки Арамиса. За ними последовала толстенная книга «Домия Абрвирда». Подарок Джоада. Эрагон положил в ранец и точильный камень, и оселок для оправки клинка, и после некоторого колебания свои замечательные доспехи, каждая часть которых была завернута в отдельную тряпицу. «Если уж возникнет необходимость драться, — решил он, — пусть уж лучше эти латы будут со мной. Ничего страшного, даже если придется тащить все это без надобности до самого Фартхендура». Книгу и свиток он взял с собой, потому что за время своих долгих путешествий окончательно пришел к выводу, что если не хочешь потерять вещи, которыми особенно дорожишь, так лучше всегда носить их при себе, куда бы ты ни направлялся. Из одежды Эрагон прихватил с собой только пару перчаток, которые засунул в шлем, да еще теплый шерстяной плащ на случай ночных холодов. Все остальное он оставил в палатке, засунув в седельные сумки, которые обычно крепил к седлу Сапфиры. «Раз уж я и впрямь стал членом клана Дургримстенгейтум», — решил он, — «то они меня и оденут соответствующим образом, когда я прибуду к ним в крепость Бриган». Затянув ремни ранца, он уложил поверх него свой лук со снятой тетивой и колчан со стрелами, и покрепче их привязал. Он хотел было закрепить там и меч, но понял, что меч при любом наклоне может выпасть из ножен, и прикрепил его плашмя к задней стенке ранца, причем таким образом, чтобы рукоять торчала вверх над его правым плечом, и ему легко было бы до нее дотянуться в случае необходимости. Забросив ранец за спину, Эрагон устранил мысленный барьер в своем сознании и сразу ощутил, как бурлит магическая энергия в его теле и в 12 бриллиантах, зашитых в пояс Белотха Мудрого. Купаясь в этом потоке энергии, он пробормотал заклинание, которым раньше пользовался всего один раз. Оно как бы изгибало лучи света и окутывало ими его, превращая для других в невидимку. По всему телу, разумеется, тут же разлилась слабость. Стоило ему произнести это заклятие. Глянув вниз, Эрагон даже испытал некоторое замешательство, не увидев там собственного тела и ног. Казалось, он смотрит как бы сквозь них. Однако он ясно видел на земле отпечатки собственных ступней. «Ладно», — подумал он, — «теперь самое трудное». Подойдя к задней стенке шатра, он прорезал ее своим охотничьим ножом и выбрался сквозь прорезь наружу. Там его уже ждал Блёдгарм. Гладкий и ловкий, точно сильный, хорошо откормленный кот. Эльф слегка поклонился, тихо промолвил: «Я приветствую тебя, губитель шейдов». И тут же занялся заделыванием прорези в стене палатки, для чего ему хватило нескольких слов древнего языка. Эрагон осторожно двинулся меж палатками, стараясь ступать неслышно. А когда ему кто-то встречался, тут же сворачивал, прятался и замирал, надеясь, что этот человек не заметит ни его следов, ни примятой травы. Про себя он проклинал пересохшую землю. Несмотря на всю осторожность, сапоги его все время поднимали прямо-таки клубы пыли. К собственному удивлению, став невидимкой, Эрагон почти утратил чувство равновесия. И не видя ни собственных рук, ни ног, все время ошибался, определяя расстояние. И налетал на разные предметы, словно перебрал крепкого эля. Но несмотря на столь неуверенную походку, он все же достаточно быстро и никем не замеченный добрался до границы лагеря. Остановившись возле бочки для сбора дождевой воды и спрятав ноги, по-прежнему оставлявшие следы на земле, в густой тени, он внимательно осмотрел земляной вал, ров и чистокол, которыми была укреплена восточная граница лагеря Варденов. Если бы кто-то попытался незаметно проникнуть в лагерь, его, по всей видимости, сразу же и обнаружили бы, даже если бы он был невидимым. Валы и брустверы патрулировало множество часовых, так что следы нарушителя границы они заметили бы мгновенно. Однако все эти укрепления были предназначены прежде всего для отражения атаки неприятеля, а вовсе не для того, чтобы служить тюремной стеной для обитателей лагеря. И выбраться наружу было гораздо легче и проще. Да за этим, похоже, никто особенно и не следил. Эрагон дождался, пока двое ближайших часовых повернутся к нему спиной, бросился вперед и в несколько секунд преодолел расстояние, отделявшее дождевую бочку от внутреннего склона оборонительного вала. Он взобрался на него так быстро, что почувствовал себя камнем, скачущим по поверхности воды, оставляя за собой круги. На вершине вала он покрепче уперся ногами в землю, взмахнул руками и прыгнул, стараясь разом преодолеть ряды острых кольев. Всего три удара сердца, и он успешно приземлился, сильно ударившись ногами о землю. Едва восстановив равновесие, Эрагон, прижавшись к земле, надолго задержал дыхание. Один из часовых остановился, как видно, что-то заподозрив. Но, не обнаружив ничего необычного, через секунду возобновил свое хождение. Эрагон перевел дыхание, прошептал «Дюдилой Лунаэ!» и тут же увидел, как заклинание сметает с поверхности вала следы его сапог. По-прежнему невидимый, он поднялся на ноги и побежал прочь от лагеря, стараясь ступать только там, где росла трава, чтобы как можно меньше поднимать пыли. Чем сильнее он удалялся от лагеря и часовых, тем быстрее бежал, пока не достиг скорости лошади, скачущей галопом. Почти час спустя Эрагон танцующим шагом спустился по крутому склону узкой лощины, которую дожди и ветры пробили в заросшей травой равнине. По дну ее сочился узенький ручеек, заросший камышом и рогозом. Эрагон двинулся по течению ручья, стараясь держаться подальше от мягкой и влажной земли у кромки воды. Ему совсем не хотелось оставлять здесь следов своего пребывания. И, наконец, достиг берега небольшого пруда, в который впадал этот ручей. Там он увидел огромного кулла с бочкообразной грудью, сидевшего на валуне. Когда Эрагон пробирался сквозь заросли рогоза, кул, услышав шуршание листьев, насторожился и повернул в сторону Эрагона свою огромную рогатую башку, старательно нюхая воздух. Это был сам Наргардсвок, предводитель ургалов, которые теперь пребывали в союзе с варденами. «Это ты!» – воскликнул Эрагон и снова стал видимым. «Приветствую тебя, огненный меч!» – пророкотал Гарцвок. Дернувшись вверх всем своим гигантским телом, он встал во весь рост. 8,5 футов! И его обтянутые серой кожей мышцы заиграли в лучах полуденного солнца. «И я приветствую тебя, великолепный Наргардсвок!» ответил Эрагон. И в некотором замешательстве спросил. «А с кем же остались твои рогачи? Кто поведет их в бой, если ты, их командир, отправишься со мной? Скагрэш поведет. Мой кровный брат. Он правда не кул, но рога у него достаточно длинные. Да и шея мощная. Он отличный воин. Он справится. Понятно. Но почему все-таки именно ты вызвался пойти со мной? Ургал задрал вверх свою мощную квадратную челюсть. «Ты – наш огненный меч. Ты не должен погибнуть. Иначе Урграугра, или Ургалы, как вы, люди, нас называете, так и не сумеют отомстить Гальбаториксу. И вся наша раса погибнет. Вот поэтому я и побегу с тобой. Я хорошо бегаю. Я один из лучших наших бойцов. Я победил, в одиночку выйдя против 42 рогачей». Эрагон кивнул, вполне довольный таким оборотом дел. Из всех ургалов он больше всего доверял именно Гарцвогу, поскольку успел прочесть его мысли еще перед битвой на Пылающих Равнинах и выяснил, что Кул абсолютно честен по отношению к Варденам. Конечно, по меркам своей расы. И на него можно положиться. Разумеется, лишь до того момента, пока он не решит, что честь его требует вызвать меня на поединок. Ничего, я постараюсь не давать ему для этого повода, решил Эрагон. Я очень рад, Наргардсвок, сказал он, потуже затягивая ремни своего ранца, что мы побежим вместе. Такого путешествия еще никогда не бывало в истории наших народов. Гардсвок фыркнул. Что ж, побежим! «Огненный меч!» Они одновременно повернулись лицом к востоку, к Биорским горам, и ринулись вперед. Эрагон бежал легко и быстро. Гарцвок двигался тяжелыми прыжками, каждым из них покрывая два шага Эрагона, и не отставал. Земля дрожала от его тяжкой поступи, а на горизонте уже собирались тяжелые тучи, обещая грозу и сильный ливень. Кружившиеся в вершине ястребы пронзительно пищали, охотясь за своими жертвами.